валим. Варвара, раз знаете, как тут и что, быстро выводите нас, сказал я. Бегите вперед, я прикрываю отход. На всякий случай я попробовал сбить нож с тела Яка при помощи его же меча, но неудачно. Мало того, что нож покрылся каким-то свечением и заблокировал удар, так орудие стихии разума разлетелось на осколки. Какой бежать? Меня нести надо, я еле на ногах держусь. Могу только командовать, заявила тем временем девица в серой безрукавке и длинной юбке на голое тело. Я сама побегу, в крайнем случае, во что-то превращусь, неуверенно заявила Аня Некрасова, как-то задумчиво смотрящая то на один нож, то на другой. «Тебе что-то известно о ритуале?» – уточнил я. «Нет», – односложно ответила мультяшка. Между тем Варвара подошла ко мне и оперлась рукой о мое плечо. «Все, я выдохлась. Теперь до моего разума дошло, что это те самые дьявольские кольца Британии. Минут пять я не смогу применять волшебство, но через две или три сумею сама ходить. Могу ошибаться, но так рассказывал деда», – заявила великая княжна, затем показала рукой на закрытую дверь. «Лучше бежать туда. Там оружейная комната и выход с лифтом. Внизу только ритуальные комнаты, если я правильно помню, была я только в двух. Ничего хорошего там нет. Ладно, показывай дорогу», сказал я и понес девушку, поддерживая ее одной рукой. «Почему не двумя?» уточнила оригинальная блондинка. «Во второй руке кольца», ответил я. «Так выброси», фыркнула мультяшка. «Если они сильны против монстров, могут пригодиться», предположил я. «Вряд ли», пробормотала Варвара, обернувшись назад. «Оно состоит из тени, как те самые бараны. Это мозгил. Они призывают мозгила. Нам цензура», протараторила Аня Некрасова и резко ускорилась в сторону двери, больше ничего не говоря. «Быстро, бежим. Если она права, только посреди света сможем скрыться», раздалось у моего уха. «Быстрее не могу», спокойно ответил я, не уточняя, что я здесь после изнурительного боя, пока кое-кто валялся и отдыхал в уютной кроватке, пусть и без матраца. Как только мы оказались в начале огромного коридора, что был обставлен куда богаче, впереди бегущую Аню пробили черные ленты из ее же тени. «Кья-а!» — раздалось у моего уха. «Надо ее спасти, быстрее!» Глава 26. «Ай!» — выкрикнула та, кого я натурально схватил на максимуме возможного рывка. «Поосторожнее можно, она жива», радостно вскрикнула Варвара. «Я хотел много чего сказать, но сейчас во рту у меня были антимагические кольца, которые я пытался сунуть за щеки». Между тем мультяшка быстро сбросила продырявленную мантию вниз, а тонкие порезы на ее коже уже заживали. «Он где-то здесь, он может атаковать из самой большой неподвижной тени». «Мозгил, мастер теней, вид чудовищ, которых иногда называют демонами. Мама меня им в детстве пугала, когда я капризничала и не хотела есть травы и овощи», быстро протараторила Аня Некрасова. Как только ее раны зажили, она практически сразу уменьшилась в размерах, вернувшись к истинному облику. К этому моменту я успел отбежать метров на 20 по коридору. «Зачем ты сбросила мантию? Расскажи все, что тебе известно», сказал я. «Сказки далеки от правды, я без понятия, что там правда, а что нет, но якобы самые большие тени приманивают мозгила». Варвара тем временем свесилась в бок, так что начала перевешивать меня в сторону. «Восстановление структуры. Ресурсы не найдены. Внимание! Жизнедеятельность под угрозой. Срочно требуется пища. Пища найдена. Выпейте кровь девушек». «Кхе!» Я чуть не выплюнул кольца от удивления. «Мади шутит? Надеюсь, что шутит. Сейчас головой об косяк, и я провалил задание», проворчал я и замедлился, словно моя модификация не предлагала акт вампиризма. «Все, мне нужна еда. Здесь есть где что съесть». Я между тем проглотил сначала одно кольцо, затем другое, но от простых костей ничего не было, а навыков мне они не подарили из-за того, что были слишком давно живым существом. Я плохо помню. В ритуальных комнатах за сданную кровь давали петушок на палочке, а вот здесь, а, точно, здесь есть оранжерея», произнесла Варвара. Я же немного перевел дух и схватил девушек. «Все, он мантию съел», тем временем заметила Аня. «Есть способ его победить, скрыться или спрятаться», уточнил я. «Здесь магические светильники, так что на какое-то время можно спрятаться, как я сделала с мантией. Новые тени привлекают внимание, вот только мы не знаем, одна здесь эта тварь или несколько. Мантии хватило секунд на 20, так что скоро нас атакуют, а тени отличаются тем, что могут пробить практически все, так что придется раздеваться», последняя девушка произнесла, сбрасывая с себя лифчик, что стал ей серьезно велик. Смущения у нее я не заметил. Хреново, то есть не убить и не победить? Спросил я снова. Не перебивай. Мозгила привлекают именно новые тени, но еще больше его интересует жертва. Нам надо залечить рану в форме руны жертва на варваре, иначе не сбежать. Нас будут постоянно преследовать из-за этого рисунка. После того, как жертва будет атакована, демон выполнит свою сторону сделки с призывом и уйдет. В этот момент нечто пробило мои ноги. Я усиленно рванул вперед. Зигзагами с грузом особо не побегаешь. Дело не в весе, а скорее в узости коридора. Мама говорила, что эту тварь можно изгнать, прервав ритуал. Но для этого надо направить свет на место, где открылся портал. Подходит только солнечный, но не отраженный. Если посветить отраженным, то ритуал может исказиться и даже усилить мозгила, дотараторила Аня и начала набирать воздух. Варвара же воспользовалась паузой. Вот здесь надо повернуть, там будет вход в ботанический сад, указала блондинка рукой. В следующий миг мои ноги снова посекло ударом тонких лент. Если первый удар не был критичным, сейчас вообще прошел вскользь, оставив лишь царапины. Вот только спустя 30 секунд, когда мы вбежали в теплицу с грядками фруктовых растений, я понял ошибку. Одна из царапин вела к сосуду. Оттуда ритмично шла кровь. Я опустил девушек на землю, где свет практически убирал тени, после чего прыгнул на пальму и полез за странным фруктом, оставляя за собой кровавый след. «Он ранен», — услышал я шепот варвары за спиной. «Я думала, что он бессмертный, как грачи», — ответила ей мультяшка. «Ты куда руки тянешь? Сбрасывай трусики, нужна свежая тень. Пока его кровь должна приманить мозгила лучше. И вообще, твоя очередь», — тихо возмутилась Аня, после чего гораздо громче добавила. «И мне фруктик бы, а то на регенерацию потратила. И листьев там спусти, и мити не будем создавать. Стягивай», — говорю. «Ты можешь превратить во что-то и переждать, гони трусы». «А-а, барышни из поднего лишают, аристократы отнимают последние». Я доел странный и почти безвкусный плод, который ел вместе с кожурой. Его сок при попадании на мою кожу почему-то становился красным. С пальмы я видел, как моя кровь на полу буквально чернеет, после чего исчезает при мельтешении черных искр или тончайших щупалец. После легкого утоления голода нога зажила, а я срубил всю связку фруктов, покрывшись неприятным и липким соком. После этого я спрыгнул вниз, немного удивляясь, что эта растительная пища удовлетворила запрос тела, пусть и временно. «Ты сказала, что есть узор жертвы», — спросил я у Ани, протягивая ей фрукты. «Да, где-то на теле у нее такое должно быть. Скорее всего, где-то спрятано. Но амулет они не смогли отнять, так что не под ним. Меня вычислили, когда моя версия восхода Сибири растаяла в облачко. Как-то этот як догадался, что я мультяшка. Вкусный банан, но незрелый», — грызя фрукт, прочавкала девушка. «Варвара тоже взяла мою добычу». При этом вокруг нас опавшие листья постепенно подвергались нападениям. «Странный демон. Ладно, пока топор ищет на тебе метку, есть ли здесь зелья для лечения и места, где можно применять магию без ограничений, хотя бы для пространственных артефактов?» — спросил я у варвары, когда брюнетка начала бегать вокруг княжны в поисках раны, но постоянно косясь по сторонам в ожидании нападения. «Нашла, но здесь шрам». Ее после нанесения исцелили каким-то слабым средством. «Чтобы свести, придется срезать или выжигать», — заявила мультяшка. «Зелья есть в ритуальных помещениях. Здесь рядом оружейная комната и сокровищница, там тоже могут оказаться, но я видела только оружие и украшения», — ответила варвара, аккуратно отламывая кусочки от банана и кладя их себе в рот. «Понятно», — проворчал я, бросая кожуру в сторону исчезающих предметов. Затем вздохнул, ведь у демона могла быть иная судьба. Такой уборщик хороший по темной дорожке пошел. Подкрепились, берем с собой листья и бежим, как прежде. Будем бросать вниз по мере бега. Аня, можешь превратиться во что-то небольшое? Нет, если атакуют неодушевленный предмет, я могу тупо сдохнуть, если не успею вернуться в прежний облик. Если же в кого-то живого, то это будет тратить ману на само превращение. Про остальное я промолчу. Мало того, что кто-то из вас может стать мне врагом, мозгил может нас понимать. Так что я останусь собой, иначе велик шанс умереть. Раны-то он наносит не только по физическому телу, но и по душе. Так что, начало тараторить мультяшка. Все, просто можно сказать. Нет, буркнул я, быстро проглотил пару оставшихся бананов или что это там было в кожуре, после чего взял девушек на руки и рванул дальше. Предлагать им бежать самим казалось бессмысленно. Я мог бежать через боль, а пауза из-за их ранения могла стоить другим жизни. Для варвара это смерть. Ну, и обе на руках это некоторый баланс, хотя блондинка все же тяжелее. Мысли отвлекались, но план в моей голове постепенно вырисовывался. Периодически я дергал рукой, проверяя браслет. Доступна активация или нет, артефакт я нацепил на руку, на которой висела более миниатюрная брюнетка. Не дрова везешь, я подобно газовому баллону, еще раз затрясешь, взорвусь. Возмутилась она в какой-то момент. И вообще, что ты на свое украшение смотришь, когда у тебя на руках красотки? Если вам не видно, что теневая медуза долбит по моим ногам, это не значит, что все спокойно, проворчал я. Понятно, ты тоже не человек, а чудовище, как и я, едва слышно произнесла мультяшка. Что она сказала? Из-за твоего сопения ничего не слышно. Повтори, крикнула варвара. Где сокровищница? Или оружейка? Что ближе? Спросил я. А, да я давно здесь была, кажется, прямо, направо и еще и вперед немного. Там невзрачная дверь в сокровищницу или оружейную. Я в прятки играла с племянницами, нас тогда ругали. А о первом визите даже вспоминать не хочу, он кончился плохо. Точно помню, что нужно бежать вдоль красного гобелена, не особо уверенно заявила путеводная барышня. Именно в этот момент тень не просто ударила, а еще, словно петлей схватила мою ногу. Благодаря восприятию я это успел понять, несколько замедлился и вложил максимум силы, чтобы не оступиться и не упасть. В итоге это увеличило потенциальную рану, буквально срезав часть моей ноги вместе с костью, но регенерация это залечила. Однако мне пришлось прокрутиться вокруг своей оси, чтобы сохранить баланс. При этом я заметил частично высунувшееся тело чего-то, напоминающего обезьяну. Монстр, а тень можно съесть, мой план сразу претерпел изменения. Хотя странность в фигуре и лентах, что атаковали людей и предметы, имелась, так что требовалось больше информации. В итоге мы оказались у двери, на которой был знак скрещенных топоров. Я пнул, ожидая, что тут окажется закрыто, но дверь жалобно скрипнула, распахиваясь перед нами. Однако эта секундная задержка привела к новой атаке теневой твари. Атака отсекла мне часть стопы. Вот только срез был весьма чист, а моя регенерация на банановой энергии стремительной, что все срослось в тот же миг. Я рванул внутрь. Здесь все оказалось несколько не так, как я ожидал. Да это музей какой-то, буркнул я, оглядываясь по сторонам, вытанцовывая чечетку под ударами черных лент. Здесь же одни доспехи, украшения и одежда. Где зелья и оружие? Это все артефакты. Но где-то здесь был ящик с аптечкой, когда меня ударило защитное поле вон той диадемы, мне ручку отрастили практически заново. Защитное стекло тут новое какое-то, не помню, чтобы оно раньше было, непонятно чем гордясь, заявила варвара. Да, диадема шикарная, даже пофиг, что артефакт, давайте сопрем, а, подала голос Аня, умру в ней, хоть красивой на тот свет отправлюсь, нас сейчас реально убьют, попробовал напомнить я двум девушкам, глаза которых светились странным блеском. Где аптечка? А, кажется, где-то там, рядом с пожарным ящиком, великая княжна махнула рукой в сторону белой коробки у дальней стены, после чего попробовала слезть с моей руки. Я понял, что украшение с большим камнем действует на 240 как-то уж слишком подозрительно. Скорее всего, на диадеме чары, которые влияют не на всех. Вот на меня эта штука вообще не оказала никакого воздействия. Отпусти, в этот раз точно надо забрать. Она прекрасна. Это приказ. Отпусти. Куда более активно начала вырываться дочь прошлого императора. Нет, меня отпусти. Произнесла мультяшка, а затем превратилась в муху и попробовала направиться к украшению. Бесите, коротко фыркнул я, успокоил коротким и слабым разрядом первую, а вторую поймал за крыло, после чего двинулся к аптечке. Жужжалка что-то там пищала и угрожала, но надоело. Карманов у меня не было, все же я был до сих пор голым, так что я аккуратно зажал насекомое губами. Пища найдена. Проглотите человека мимика. Что-то моя модификация моди сегодня распоясалась. То кровь ей подавай, теперь и до мяса докатилась. Я одной рукой быстро открыл ящик. Он явно не был предназначен для секретного хранения, а являлся доступной аптечкой. Все пузырьки внутри были надписаны и имели короткие инструкции. Названия удивляли. Здесь без какой-то охраны были амброзия Кирова и панацея Державина. Средства, способные практически вернуть человека с того света, Конечно, если душа еще не отлетела, но и это было поправимо при помощи Аяйбжу, восточного препарата для призывов тела души, что с плотью связано. Эта штука не самая дорогая, но когда один нелегальный алхимик в Каире оставил свою лабораторию без присмотра, туда как-то попал оборванец из трущоб. Больше в Каире никто не умрет, хотя плоть гниет. Интересно, сняли ли блокаду этого некрополя? БЗЗЗ. Выплюнь меня, выплюнь. Я зазнала БЗЗЗ. Не нужна мне моя прелесть. Ой, сболелась. Отпусти, я дам тебе подержать меня, когда я надену диадему. БЗЗ. Раздавалось тонкое жужжание от моего рта. Я же продолжал обыск, не отвечая, мои ноги кололи ленты, а в голове моей шли расчеты. Сколько электричества в теории не убьет муху? Смогу ли я столько выделить? А если переборщу, выживет ли мультяшка или мне рыть могилку насекомому? Что врать Варваре и Салтыкову? В итоге я просто перестал вслушиваться. Нужное мне средство нашлось далеко не сразу. Капитошкина слеза. Для воздействия нанести на лоб. Зелье действует только на невинных. Полностью успокаивает и снимает эффект очарования, чужого контроля и иных изменений сознания. Внимание! Не применять на полноценных взрослых, потерявших невинность, иначе они впадут в истерику или непрекращающийся приступ ужаса из-за упущенного детства. Депрессия? Да пофиг, потом разберемся. Я одной рукой отвинтил крышку в банке с прозрачной жидкостью, после чего выплюнул в нее муху. Отпусти к диадеме. Вот чего тебе это зе стоит. Одно крыло зе здесь, другое там. А то за моих зеби оторву. Бзззззз. Что это? Тону? А, нет, не тону. Ой, как хорошо. Буль зе, буль. Раздалось из банки и насекомое пошло на дно. Пришлось вылавливать и класть на ящик, после чего наносить Варваре на лоб прозрачную жидкость. И почему я раньше в живность не превращалась? Мир такой большой, такой спокойный, хочу спать, раздалось без единого зе. Превращайся уже во что-то, а то мозгил тебя убьет, проворчал я, перенося мультяшку к себе на отросшие немного волосы. Как и кожа, они после получения пищи немного вернулись ко мне, но не в таком уж большом объеме. Зе зачем? Мне и так хорошо, уверенно заявила Аня, могу советом подсказать. Хм, а мухой она-то легче, да и на моей голове ее не достанет что-то из моей жетени, так как магические светильники весьма сильно сокращали площадь портала для мрачной твари. Далее было не так уж просто обработать шрам Варвары. Дело было не столько в сложности процедуры, здесь имелось зелье, которое просто надо было капнуть, но не опускать девушку на поверхность, где бы образовалась тень, то есть пришлось делать все на весу. Учитывая, что она почти моего роста, сделать это оказалось не так уж просто, чтобы ее заодно не стукнуть обо что-то и не опустить слишком низко, где ленты продолжали меня увечить. Между тем плоть девушки была вылечена. В тот же миг ленты мозгила перестали появляться из нашей общей тени. В следующий момент поставленная вниз крышка аптечки начала разрушаться, утопая в собственной тени под напором лент щупалец. В этот раз без какой-то спешки я обратил внимание на процесс. Кроме лент можно было разглядеть глаза, и эта тварь отличалась от силуэта, который появлялся раньше. Так одно ли там существо, и какое на самом деле мозгил? Пока это не совсем понятно. Среди зелий была бутылка с вонючим веществом под названием нашатырный спирт. Указаний по его применению не было, но я просто сунул раскрытый пузырек под нос аристократки. Фу-у-у. Попробовала отстраниться девушка, вжимаясь в стену. Так как та оказалась твердой, блондинка начала буквально отползать от меня по ней. Я убрал пузырек, потому что забавная реакция – это хорошо, но времени на это сейчас нет. В общем, барышни, сейчас нам надо получить оружие. Так что на диадему не смотреть, иначе вырублю и заново буду мазать слезами капитошки. К сожалению, ткани прикрыть этот ободок нет, так что используйте силу воли, проворчал я и посмотрел в глаза великой княжны. Вашество, здесь есть полезное оружие, хотя бы артефакты стихии света. Блондинка тем временем открыла глаза, вяло осмотрелась по сторонам и выдала. Оружие? Зачем? Миру мир и счастье. Давайте лучше играть. Блин, среди побочек не было указано, что цель впадет в детство. Хфф, выдохнул я. Варварочка, здесь есть что-то для освещения? Да, вон те перчатки папа использовал, чтобы жарить тараканов и мух. Девочка указала на две латные перчатки, что висели за тонким стеклом с предупреждающей надписью. Высокое напряжение. Не влезай, убьет. А под ними были нарисованы череп с костями и несколько молний. Хм, какая хорошая реклама. Глава 27. Диадема А. Надо ее достать. Диадема БЗЗЗЗ. ТСТЦТЦ. Ладно, в аптечке нашлась глюкоза и не только, так что ресурсы у меня имелись. Кроме того, я периодически чертил на себе руну жертва при помощи скальпеля, поэтому девушек теневой монстр не атаковал. Вот только во время поисков чего-то полезного среди оружия, они уже третий раз встречали отражение диадемы или, возможно, специально косились на нее, после чего тихо или не очень стремились к этой штуке. После этого приходилось ловить или обездвиживать и смачивать зельем прояснения мозгов. Однако хватало это не так уж надолго. Насколько я понял из рассказов варвары, использовать собственную магию здесь почти невозможно. Даже таланты не работали, а вот навыки пассивного тока действовали. Причем даже активно пассивные типа моего тока или умений мультяшки. С артефактами все было несколько сложнее. Тут влияли стихии. В разных частях этого храма пространственная или временная магия высасывалась теми или иными предметами, охранной системой или просто подавлением волшебства. А вот где и что даже великая княжна не знала. Так как Мозгил через какое-то время без жертвы должен был переключиться на любых людей, перестав охотиться и на новые тени, мне приходилось калечить себя. А так как у меня чешуя, то рисунок на коже был мал и сходил очень быстро, однако отодвигал следующую стадию ритуала. В этом была проблема и спасение одновременно. Варвар и Аня не были в курсе, как использовать зеркальный портал, но, по мнению великой княжны, там, скорее всего, можно воспользоваться пространственным предметом, но в зоне, которая не попадает в отражение. Но это не точно, поэтому риск не так уж оправдан. Поначалу я думал, что неплохо было бы подкрепиться, чтобы получить новые ресурсы, но передумал. За стенами храма с внешней стороны магия все еще не будет работать, но браслет-хранилище должен стать доступен, а регенерация для моего плана стала вредной. При этом латные перчатки оказались куда более интересным предметом, чем я ожидал. Я не был их хозяином, поэтому они активировали охранную магию, а ею у них являлись молнии. Вызвать красный свет оказалось возможно и не будучи владельцем предмета. Ситуация с диадемой меня достала, а накрыть огромный защитный контур было невозможно, так что я решил сделать все куда проще. Я просто сунул руку внутрь и вытащил украшение, после чего накрыл его подушкой, на которой она лежала. Муха в это время плавала в слезах капитошки, так что не заметила действия. Варвара же испробовала заряд электричества и спала, так что мое преступление, после которого чешуя на моей руке лопнула и обгорела в нескольких местах, было незамечено. Охранная магия была весьма сильной. Я даже сунул вторую руку и нарисовал руну жертвы на ране, но в итоге демон все равно атаковал мои ноги, а не сунулся в ловушку. Жаль. Что? Где? ЗЗЗ. Как так? ЗЗЗ. Украли. Раздалось тем временем, пока я решил пройтись и проверить две двери в этом помещении. Может, Мозгил своровал? Предположил я и продолжил исследование. Одно помещение оказалось подсобкой со шкафчиком охранника или уборщика, а в другом было еще несколько артефактов и стройматериалы для витрин с артефактами. Обе каморки были небольшими и без вентиляции. Что меня заинтересовало, так это декоративные зеркала и инструменты. Плюс здесь имелась мужская обувь и одежда. Я нацепил на себя черные шмотки. Атаки на меня продолжились и стене, и на полу или стенах, но не из-под одежды. После теста варваре протянул халат. Кроме того, я забрал предметы для уборки. Затем приступил к вытачиванию. «Ты что делаешь?» – спросила в какой-то момент девушка-муха прямо мне в ухо. «Обувь и кувшинки», – коротко ответил я. «Все, ты сбрендил», – абсолютно спокойно произнесла мультяшка без единого ЗЗ. «Потом объясню». Подготовка заняла около получаса. Я протянул варваре результат своего труда. «Это что?» – спросила она, примеряя в этот момент откуда-то вытащенный браслет. Охрана части артефактов была на уровне ящика без замка, то есть просто на уровне кладовки, шлепки. Внизу расположена прозрачная подошва, затем магические светодиоды, зеркала. Так у демона не будет тени для атаки. Мозгила надо убить, вслух сказал я, но мысленно добавил, и съесть. Верное решение. Обычные входы вне дней равноденствия может открыть только император при помощи скипетра. Попасть и выбраться отсюда можно только через телепорты, так что нам надо под свод, но как ты собрался добраться до светового колодца, чтобы выбраться, задумчиво произнесла великая княжна, колодцы, нет, до них слишком высоко, я предлагаю успеть до захода и раздолбать стену купола, чтобы свет ударил по кругу призыва, заявил я. Блондинка выпучила на меня глаза. Муха, что изучала место пропажи диадемы, подлетела ко мне. Еще больше выпучить глаза она не могла, но приземлилась мне на нос, постучала по нему передними лапками и заявила: «Мы тебя запомним таким же храбрым и тупым. Помним, любим, заскорбим». После чего перелетела на аристократку. «За здесь мне будет безопаснее, раз нет клейма жертвы. Но обувь лишней точно не будет». «Да, явно не будет, я не про это. Ты же их создал, подразумевая, что мы идем с тобой», уточнила варвара. «Хорошо, я согласна. А, нет, это тоже по ИЗД в один конец. Вы что, не понимаете? Мозгил пробивает даже камни, металл и прочее. Это только первая стадия. Если жертву он не найдет, он вырежет все живое и перейдет на вторую. Если нет, просто поглотит всю органику в каком-то радиусе. Даже мультяшки не спасутся в ином облике. Эта тварь пожирает все. После этого он увеличивает портал и идет выполнять поручение, отмеченное на круге призыва», прожужжала муха. «Поэтому и надо отменить призыв солнечным светом», спокойно продолжил я и протянул куски пластика, деревяшек и обивки. «Это кувшинки, чтобы отвлекать внимание. Возьмите отвертки, перед тем, как бросить, завершите руну жертвы. Если так делать, то ленты прекращают атаковать нас. Я извиняюсь, нас тут азаба не трогают. Может, подмога будет? Звод крепкий и маз зазивный, а я в кувалду превращаться не застну», возмутилась насекомое, переползая мне на переносицу. «Когда меня враг в форме динозавра бросил в стену, там пошла трещина, откуда пробился луч света и свежий воздух. Ну, а кувалду я себе уже нашел», усмехнулся я, показывая в угол, где среди инвентаря для уборки и стройки примостился упомянутый инструмент. «Зэ-зэ-виз-зэ-зде-зэ-зэ, чего здесь только нет», выдохнула мультяшка и перелетела на варвару. «Но все равно помним, любим, заскорбить будем. Так, теперь кроме обуви еще вот эти щиты с магическим светом. Возможно, стоило бы нацепить еще и доспехи, но раз тень пробивает даже мои кости, это будет только мешаться. А, кроме того, раз цель пожирает свет, у нас время будет ограничено. Так что сразу, стоит мне пробить путь, сваливайте и связывайтесь с кем угодно», произнес я. «Все это время мои ноги терзали ленты. В моем плане достаточную важность имела обувь, как светящаяся, так и найденная, пусть и на пару размеров меньше моей ступни. Дело в том, что на каменном полированном полу ноги серьезно скользили во время боя. Пот и кровь смазывали поверхность. Сражаться же на коврах оказалось бы сложно, ведь дорожки с ворсом были только на пути к одному из алтарей. Все остальное было глянцевым, то есть скорее всего полированным. Да и сами по себе ковры мной были приговорены для отвлечения внимания. Как только мы вошли под купол, я сразу же сдвинул драки. Раз новыми тенями считалось все, чего не было на момент призыва, даже по направлению сюда я срывал гобелены и перемещал ковры. Кроме того, я проверял двери на всем пути, осматривал каждое открытое помещение и сожрал все припасы, которые нашел. Правда, это всего лишь был кактус в горшке, ящик просроченных шоколадных яиц с игрушками и восковые фрукты. Последние я проживал с некоторым сомнением, но отторжение это не вызвало. А вот игрушки я собирался бросать в качестве лишних теней. Однако услышал: «Коллекция минотавриков. Это ж раритет», выдохнула варвара, на руке которой болтались пока не активированные зеркально-световые щиты. «Зэ-зэ, все зэ захоронить, повторки пополам», прожужжала муха, сидящая на ее голове. «Что за минотаврики? Это ж бычары какие-то», не понял я. «Руки и ноги, копыта, а не только ноги. Ты ничего не понимаешь. Ты бы знал, сколько я у деда просила их купить, но получала только в качестве награды за хорошую учебу», возмутилась великая княжна, защищая дешевую фигурку. Но потом буркнула в сторону мухи: «Официант у меня был, он нужен, нафиг, но тащи. В сети даже эта попса денег стоит», откликнулась Аня. «Много? Нет, но рублей 30-40 урвать можно, гроши. Ну ладно, хоть что-то». Ну, в тот момент я грыз шоколад сомнительного качества, а фантики за мной доедало теневое чудовище. Так что особо не вникал в планы этой организованной группы. Главное было успеть до заката. По словам варвары, мы сейчас были где-то в том же часовом поясе, что и университет, но несколько южнее. Из нашей тройки не смогли вырубить только Аню. Она притворилась, что ее смогли лишить сознания, но затем на самом деле все видела и слышала. Это позволило понять, что сейчас уже другой день, где-то после полудня. Як с компанией предпочли не рисковать и не устраивать ритуал ночью, так как Мозгил при таких условиях становился свободен от оков контрактного призыва и мог сразу устроить жатву, начиная с кого угодно. Мы вернулись под свод. Здесь стало весьма мрачно, хотя солнечные столбы до сих пор привносили свет в это пространство. Вот только, похоже, было облачно. Серьезный минус в плане победы над целью, но для побега изменений не было. До отверстия в своде было больше 20 метров. Лестницы или хотя бы веревки туда не было. Так что вся надежда на варварский план по разрушению памятника древних колдунов. Мысленно же я понимал, что форма Яка с огненной птицей, скорее всего, была для него козырем и против демона. Однако по описанию Некрасова это ошибочное мнение. Только прямой солнечный свет, настоящий враг Мозгила. Все иные варианты всего лишь создают ему новые тени, на которые он отвлекается. Теневые ленты из пляшущих силуэтов вполне могут выстрелить и проткнуть даже настоящего феникса или дракона, если те будут обозначены в качестве жертвы или попадутся во время жатвы. Кроме солнечного света по месту призыва мультяшки неизвестен ни один иной способ избавления от демона. Если бы мы отдали варвару, был бы шанс переждать, но это нам не подходило. Вполне допускаю, что некий шкипер промыл мне мозги, внедрив приказ охранять варвару даже ценой моей жизни. Хотя слезы капитошки я нанес и на себя, но особо эффекта не заметил. Иначе не понимаю, почему я так сильно хочу спасти эту парочку, которая иногда собой особо-то и не дорожит. Да и желания играть за собой я тоже не заметил, как и истерики. Может, выдохлось зелье, невинным меня уж точно не назвать, пусть я и убивал только преступников. Как только мы оказались под сводом храма, тени заплясали вокруг свой странный вальс. Не только на стенах, ленты вытянулись из пола, подобно змеям или щупальцам потянулись к нам. Но стоило варваре активировать волшебство света, она перестала интересовать противника. Я же без руны жертвы особо монстра пока не интересовал. Далее было 5 минут, пока я долбил стену. Эффект был так себе. Стоило же мне приложить чуть больше силы, как рукоять кувалды разлетелась на несколько частей, а ведь была металлической. Хрупкий сплав. Ну, трещины я все же получил и далее работал в искрящихся недовольством латных перчатках. Те при активации светились красным. Чем дольше я держал их зажатыми в кулаках, тем сильнее они светились и постепенно нагревались. А разогретыми стены крушить и буквально копать оказалось даже быстрее, чем кувалдой. Однако я недооценил толщину стен, которая оказалась почти метровой. После слоя декоративной отделки шел слой крупного кирпича, за ним утрамбованный мелкий камень, после которого шел внешний слой серого кирпича, а за ним снова грунт, причем укрепленный корнями растений. Проблема была в слое камней, который осыпался вниз. Пришлось дать ему опасть внутрь, чтобы получить тоннель, по которому могла вылезти наружу пышногрудая варвара. Я осмотрел природу на воле и вернулся назад. «Пасмурно, бегите», — проворчал я. У великой княжны вырвался странный для меня вопрос. «А ты? Тебя же убьют». «Вряд ли», — коротко ответил я. «Все, кыш отсюда, не мешайтесь, здесь будет битва». Муха вылетела с головы девушки и выбралась наружу, а вот аристократка встала на месте. «Я не хочу, чтобы из-за меня кто-то умер», — заявила она, топнула ногой, после чего тапок погас. В тот же миг теневые ленты рванули к ее ступне, а я заостренным и разогретым до красна пальцем перчатки начертил на своей руке руну. Затем стянул одну из перчаток, чтобы высвободить контролируемый заряд энергии. «Что ты делаешь?» — успела спросить блондинка. «ТЦ». Я стянул с нее халат, замотал несколько иначе и пихнул в отверстие. Вот только до конца не сумел, так как меня схватила одна из толстых теней и отшвырнула сначала в одну сторону, затем, не отпуская, в другую. И так с десяток раз, после чего меня пробили сотни лент. Они буквально проходили по моим внутренностям, терзая плоть. Вот только ощущения от одной пули были гораздо неприятнее, чем сотни чего-то настолько острого, что они почти не ощущались. Ведь моя регенерация была столь высокой, что раны сразу зарастали. Конечно, приятного в этом не было, а мой план не был завершен, но пока критического ничего не происходило. Среди врагов, с которыми я сражался, был один маг пространства. Так он использовал тончайшие струны. Но что для обычного человека смерть и распад на фрагменты, для бессмертного грача не страшнее щекотки. Впрочем, тот враг быстро сообразил, что утолщение ведет к смерти. Мы потеряли сразу двоих, у кого кончилась мана и энергия на восстановление, как только струны превратились в гибкие невидимые цепи. Ну, зато мы не дали ему открыть портал. Без понятия, с какой частью света враг тогда собирался соединить Воронежскую область, но размер символов был таким, что портал, по мнению руководства клана, должен был оказаться радиусом в 80-100 метров. Причем враг в качестве подготовки на тот момент успел убить городового, свидетеля того убийства из десяток магов пространства, которые могли ощутить вибрации. Если бы не проезжавший по тому городку турист из Владимира, который сообщил о странных волнениях в Мане, хрен бы такого врага обнаружили. Ну, в итоге тот гад был взорван. Сейчас же я ощущал подобные его струнам атаки, но куда более многочисленные. Больнее всего было при рассечении костей. Остальные атаки рядом не стояли. Я же выждал момент и цапнул одну из лент. Признаю, не самое умное решение, да и несколько теневых щупалец уже побывали в моем желудке, так что итог я знал. Во-первых, мне срезало зубы и те стали восстанавливаться. Больно и неприятно. Во-вторых, оповещение об употреблении какого-то монстра не последовало. Значит, эти ленты – магия. Я же заметил интересное. Красного света от перчаток тени не боялись, но как только одна из них коснулась артефакта, в нее ударила искра. Сама лента не разрушилась, не отшатнулась, но скользнула по металлу и ничего с ним не смогла поделать. Тогда я высвободил заряд, накопленный мной от охранного заклинания перчаток. Ленты немного сжались. Ранения от них сразу стали куда более неприятными, но новые тени не смогли пробить даже подкожную чешую. Хе-е, усмехнулся я и дернулся изо всех сил с выбросом куда большего количества энергии. При этом ленты буквально свернулись в жгутики, а порвались легче бумаги. Хорошо-то как, проворчал я и рухнул на пол. Тени увлеклись мной, варвару не трогали, так как дыра в стене давала немало солнечного света. Однако несколько лент уже пытались пробиться к ней, распадаясь до достижения цели. Хм, странно. Я быстро рванул вперед, периодически выпуская искры. «Аня, помоги ее вытащить. Лови ее там!» — крикнул я и толкнул ноги. Надо же было такому случиться, что в этот миг, когда великую княжну тянули-толкали, ее зеркальный тапок поймал солнечный зайчик, освободившегося от туч солнца, и послал его росчерком по противоположной стене. Я это заметил, а в голове пронеслись слова мультяшки о том, что отраженный свет выпустит чудовище на волю из портала. Хараа! Разнеслось из растущего отверстия между измерениями. Ну, наделяюсь, хоть это съедобно, проворчал я, стоило появиться посреди тьмы изображению огромных красных глаз, осветивших множество человекоподобных теней. Глава 28. Портал рос стремительно, а мрачные обезьяны выходили оттуда одна за другой, в тот же миг они превращались в тени на полу, стенах или потолке. Руна жертвы на мне затянулась. Меня никто не атаковал. На солнечный свет враг явно не стремился. Стоит ли мне вылезти наружу? Пока не хочу. Я задумчиво почесал отросшую бородку. Раз меня не атакуют, надо обновлять руну. Вот только вряд ли у меня надолго хватит энергии. Пока я не победил ни одного теневого монстра. Так что без знаний вырываться наружу рано. Тела группы Яка уже оказались поглощены тенями почти полностью. Остались только черепа с ножами на месте гибели каждого, и размер костей пробуждал подозрение. Судя по тому, что эти предметы время от времени меняли положение на полу, под ними кто-то или что-то скрывалось, так что я решил для начала рвануть именно к ним. Запасным планом было орудовать на границе портала, но там был шанс, что какая-то тень сыграет в детскую игру «Это Спарта», «На», и я окажусь внутри неизвестного пространства. В родном мире у меня еще есть незавершенные дела. Жизнь штаца, информация о братце и просто понять рутинную повседневность. А изъять у Грачевых мой пенсионный счет, это определенно стоит сделать. Я поднял подозрительно небольшой для человека череп с пола. Он оказался куда тяжелее, чем должен, да к тому же начал сопротивляться возникшей шеей. Это черное нечто, что до этого было невидимо, заверещало, заревело и закричало столь пронзительно, что меня практически оглушило. Внимание! Обнаружен новый ресурс. Ресурс пытается вторгнуться в нервную систему. Попытка противодействия – провал. Попытка противодействия – ошибка. Попытка противодействия – успешное встраивание. Внимание! Количество ресурса недостаточно для улучшения структуры. Добудьте больше. Крик не мог быть ресурсом, значит, это не Дамандрагора меня атаковала волшебством. Между тем при этом крики все теневые ленты вокруг лопнули и разлетелись черными искорками. Купол же задрожал, припорошив все разрушающейся лепниной и мелкими камнями, посыпавшимися из трещин. Я попробовал ударить пальцем светящейся перчатки, но существо выпало из черепа во тьму, избегая попадания. Я осмотрел костяную башку со всех сторон. Теперь могу точно сказать, что она не человеческая. Сверху и снизу было по 6 клыков. Я опустил череп и сразу же его поднял, но никого внутри не возникло. Тогда я рванул к другому, и вот тогда услышал крик еще раз. Рывок был сильнее, так что я успел схватить источник ужасающего звука за горло свободной рукой. Попытка противодействия – ошибка. Попытка противодействия – успешное встраивание. Сформирован устойчивый навык – сопротивление к дрожащему крику теней. О, кажется, раньше мне так устойчивые навыки не поступали. Ментальное воздействие Салтыкова так и не выработало чего-то подобного, но более слабым менталистом я, похоже, мог сопротивляться и без артефактов. Возможно, что и самому шкиперу, но это не точно. Я рубанул сжал шею монстра, но он просто оскалился и превратился в облако черной пыли и опал на пол. Электричество ему не помешало. «Что ж вы такое-то?» – выдохнул я, пока череп падал вниз. Одно я знал точно. Строение сбежавшей твари соответствовало челюстям черепушки, но размер монстра казался меньше. Интересно, наименование «мозгил» им же не дали за то, что они в черепушках живут. Между тем я теперь определенно привлек внимание остальных монстров. На всякий случай я рванул к черепу, который проверил первым. Удачно, в нем оказался кричащий враг. Теперь я слышал крик, но без особого дискомфорта. Я выпустил заряд, но тварь успешно превратилась в пыль. Я, недолго думая, решил вдохнуть воздух. Я в тот же миг ощутил вкус зала или угля. Хм, а тени ли они, может, тьма или мрак какой-то? Ведь магическая стихия называется не просто тень, а тень-тьма. Да и совмещать куда более далекие стихии монстры умеют. Однако эти мысли во мне пробежали, а вот перед глазами с небольшой паузой всплыла надпись. Внимание! Новый ресурс допустим к встраиванию. Для обновления структуры выберите путь. Внимание! Выбор необратим. Повторное использование материала этого же вида не приведет к улучшению структуры. Доступные пути. 1. Увеличение интеллекта. Плюс 3. 2. Рост сродства со стихией тьмы. Плюс 12. 3. Активное умение. Дрожащий крик теней. Звуковая атака, пропитанная маной тьмы. Разрушает активированное волшебство и мысли всех, кто его слышит. 4. Активно-пассивное умение. Разряженное состояние, позволяет плоти воплощаться в стихию при опасности. 5. Улучшение строения тела. Тело тени, позволяет жить в теневом пространстве. Я глянул на строчки, но учитывал, что противник в черепах был гораздо скромнее по размеру, чем многие сородичи, в том числе просто огромная тварь в портале. Не хочется тратить единственный шанс на мелочь. Однако я чихнул, и описание выбора исчезло. ТЦ, неприятно. Надеюсь, что я не потерял шанс получить навык. Я коснулся ноздри. Кровь. Похоже, этот способ опасен. Я игнорировал оповещение, но организм тратил энергию на восстановление. Попытка вышла мне пыткой, но уроком. Ну, чё сказать, пора отступить. Вдруг залп или охлаждение сможет как-то повлиять на этих тварей, а там и солнце в мою пользу сыграет. Я рванул наружу, заискрился, засветился и путь мне заблокировала крупная фигура. Она попробовала прихлопнуть меня ладонью сверху вниз. Я извернулся и начал наносить удар в ответ, но тварь в тот же миг превратилась в облако искр. Я же из-за изменения траектории промахнулся мимо отверстия. Хм, интересно. Руны жертва на мне уже давно не было, но я стал привлекать внимание этих чудищ не хуже, чем с ней. Пока противники не создавали во мне того же напряжения, как царь обезьян или огромная африканская змея Инканимба, но в опасности мозгила я не сомневался. Я не видел четкого пути к победе, я и не ощущал страха за свою жизнь, хотя тени легко секли кости, которые якобы были неразрушимыми. Будь сейчас ясный солнечный день, скорее всего, победа была бы легче. Существа из тьмы становятся слабее и зачастую лишаются некоторых своих козырей. Если на ритуал иначе повлиял отраженный свет, это не меняло общих законов стихии. Скорее наоборот давало лишнюю догадку о силе врага наравне с его поглощением искусственного света. Во враге явно преобладает тьма. Мои нынешние познания не дают мне существенного теоретического багажа по противодействию текущему противнику, но воспоминания собственного опыта столкновения с похожими магами у меня есть. Как-то клан Грачевых забросил нас на территорию южного материка индейцев, территорию Южной Америки. Не помню названия их племени или клана. Неприятны они были тем, что осуществляли человеческие жертвоприношения. Нас наняли для освобождения двух человек, которые разбились на яхте у побережья. При их освобождении выяснилось, что заказчиком был один из римских кланов, тоже являющихся противником клана Браво. Ну, и далеко не самой воинственной силой, но торговцами с доступом к некоторым эксклюзивным товарам и технологиям. А мой бывший клан ценил такие связи гораздо выше, чем отряд бессмертных грачей. Так как побережье хорошо охранялось, нам пришлось лезть в телепорт, открытый магом на самолете. Первый раз тогда прыгал с парашютом и уверен, что отсутствие эмоций в той ситуации сыграло мне на пользу. Мы оказались на вражеской территории, но противник не был знаком с нами, а захват земель не входил в наши задачи. Как в последующем выяснилось, местные были достаточно сильны, чтобы защитить себя от группы из 8 человек. Где-то через 2 недели нам удалось достигнуть храмовой зоны, практически не вступая в конфликт с противником. А вот там уже в ходе спасательной миссии было не до дипломатии. Главный жрец оказался магом стихии тьмы, но нас о подобном заранее оповестили и подготовили. В итоге врага атаковали зельями, которые было доверено использовать только грачам без подавления эмоций. Нам же четко сказали не попадать под воздействие даже капли этого алхимического препарата, иначе якобы погибли бы и не восстановились. Сейчас я могу предположить по форме пузырька и плотности, что слезы капитошки были тем, что лишило силы могущественного волшебника тьмы. Пусть зелье подействовало на ограниченный срок, но мы успели отступить, использовав свиток телепортации. Убийство жреца не входило в наше задание, но вряд ли бы нам это удалось из-за особенностей артефактов противника и странностей пирамиды, около которой мы сражались. Однако предположение о пузырьке из аптечки было неподтвержденным, а объем не столь большим. Пока везло. Препарат удавалось сберечь, падая и уводя карман с ним от ударов и атак. А вот двум другим зельям пришел конец при ударе теневыми лентами. Но раз те не пострадали, значит, и были бесполезными. А вот сохранность пузырька косвенно показывала, что тени его избегали. Но сейчас я был уверен, что они неразумны, значит, это случайность. Так что требовалась проверка. Я рванул к очередному черепу на земле, на ходу быстро отвинтив крышку, сунув палец внутрь, я смочил его, после чего завинтил и убрал. Поднял череп и тыкнул в цель, и та начала визжать. Ни дискомфорта, ни оповещений. СЦАОО. Пропищало белеющее создание, покрывающееся серебристым пламенем. ХМ, проверка пройдена. Значит, зелье подходит не только снимать золотую лихорадку, наводимую той диадемой. Вот только в данный момент меня снова рванули ленты. Я использовал заряд электричества и вырвался, после чего относительно спокойно нырнул в дыру в стене. «А где все?» – выдохнул я, оглядываясь на бегу. Небо было затянуто облаками достаточно плотно. Прорехи были редкими, в основном уже отгоняемыми сильным ветром куда-то вдаль. Храм внешне казался холмом, покрытым изумрудной травой, кустиками и на многих отрезках плющом. Грунт был черным, жирным, по нему было сложно передвигаться, почти как по грязи на болоте. Скрыться здесь было негде. Деревьев я не увидел, только какие-то кусты небольшими островками. Именно один из таких и стал прибежищем для варвары, приведенной в чувство, и мухи на ее голове. «Магия действует?» – спросил я. «Нет, ни талант, ни заклинание», – ответила великая княжна, почему-то с обиженным выражением на лице. «Я же сказала, он не сдохнет», – прожужжала мультяшка. Я достал пространственный браслет, который переносил рядом с зельем и легко активировал. «Все, я жив. Теперь бегите отсюда за помощью. Если эти твари адаптируются к нашему миру, мы станем соучастниками катастрофы», — начал запугивать я барышень. «Я их задержу. Обещаю, не умру. Зазваливаем. Я тебя тащила, теперь ты меня», — заявила Аня. Несколько секунд великая княжна буравила меня взглядом, при этом надув щеки, словно у нее там десятки пространственных артефактов и по флакону зелий с каждой стороны. «ХМ», — хмыкнула в итоге блондинка и резко развернулась в сторону едва заметной тропинки. «Я же остался следить за храмом. Из дыры сначала выползла теневая лента, а за ней по земле пробежали белоснежные черепа. Только после них строение задрожало и как рвануло. Ну, раз пространственный предмет действует, значит, что и амулет будет эффективен. Раз этот восход Сибири не смогли снять и похитители, то сейчас он защитит волшебницы от камней. Да в их сторону-то полетело не так уж много. К куда больше осыпалось в обратном от нас направлении. Огромный черный демон устроил это представление при помощи двух здоровенных крыльев. Под ними у него виднелось еще две пары гораздо меньше, к тому же напоминающих скорее крылья мотылька или жука. А вот черные человекоподобные фигуры превращались в едва уловимые тени на траве, и все они сейчас стремились ко мне. «Изморозь охлаждения», — протараторил я, но без малейшей пользы, в меня понеслись ленты. Пока они серьезно продырявили мне одежду, но из-за скорее колющих атак рубашка даже без рукавкой не стала. Хотя одна штанина уже больше напоминала шорты по длине, а обувь сохраняла подошву каким-то чудом, не превращающим ее в мозаику. Я быстро проглотил все неприкосновенные запасы и достал пистолеты. К сожалению, патронов с серебряными пулями у меня не было, имелся только пистолет для остановки времени в небольшом радиусе и одна обойма с зажигательными снарядами для другого оружия. Против теней это вряд ли бы помогло, но мои закупки в гипермаркете лишними точно не были, а огонь все-таки может быть полезен. Так что я начал бегать и вышвыривать наружу канистры с бензином, бутылки с водкой и сухой спирт. Конечно же, емкости я сразу же открывал и швырял на бок. Зажигалку и спички я пока решил не использовать. Я отошел дальше. Тени продолжали двигаться в мою сторону, но не так уж стремительно. Если внутри храма они были практически везде, здесь трава была не столь высокой и частой. Хотя отследить из-за черного цвета почвы было не так уж просто. В любом случае, у Мозгила были некие правила, которые под небом могли стать для меня угрозой или спасением. Стоило мне поджечь выстрелом первую свалку из горючего, как тени рванули не оттуда, а к ней. В один миг над горящими парами возникли темные силуэты, которые двумя руками хватали языки пламени и бросали их в свое нутро. Очень странное и непонятное действие, но толкучка этих существ вызвала сначала редкие потасовки, а затем и чей-то крик. Какофония визга нарастала, ведь эти твари желали удалить противников от этого малого ресурса. Я передумал сразу же поджигать следующую кучку. Однако радость от распри между монстрами оказалась недолгой. Огромное крылатое чудовище с красными глазами неожиданно опустилось в землю, а в следующий миг, подобно киту, выпрыгнуло в другом месте пастью вверх. Оно поглотило канистры и в какой-то миг зазевавшиеся тени. Хм, а точно ли они союзники или существа с общими целями? Тем временем я выстрелил в следующую емкость, и опять громадина не спешила. Какое-то время мелочь поглощала пламя, затем крылатый монстр повторил свое действие. В этот раз зазевавшихся было меньше, но он все равно проглотил минимум десяток. И все, пробормотал я. Далее я трижды повторил подрыв, после чего вытащил все запасы, которые поджег ударом перчаток, а на себе быстро начертил руну жертва. Я расположил канистры так, что огонь сформировался вокруг меня кольцом. Я ожидал, что атаки последуют и по мне, но на фоне пламени я мелочь не заинтересовал. Может быть, я просто перестал быть им виден на фоне огней, не знаю. В любом случае, гигант в какой-то момент вынырнул из-под земли, а я оказался в его желудке. В тот же миг я вдохнул, быстро пробежал глазами по возникшему выбору. К моему удивлению, у противника перечень не дошел даже до сотни. Доступные пути: 1. Увеличение интеллекта, плюс 78. 2. Увеличение размеров, плюс 12. Плюс спад интеллекта, минус 120. 3. Рост сродства со стихией тьмы, плюс 1419. 4. Активное умение. Дрожащий крик теней, звуковая атака, пропитанная маной тьмы, разрушает активированное волшебство и мысли всех, кто его слышит. 5. Активно-пассивное умение. Разряженное состояние, позволяет плоти воплощаться в стихию при опасности. 12. Пассивное умение. Теневая нервная система. Пока живо магическое тело, вы сможете управлять своим телом. ТНС не позволяет прочитать или контролировать ваш разум. 41. Улучшение строения тела. Плоть живой черной дыры, позволяет поглощать любые источники пищи. Порождает бесконечный голод к новой энергии. Внимание! Не позволит воспринимать старые и стабильные создания, вещи, вещества и события. 12. Не выдыхая, прошептал я одними губами, хотя меня натурально рвало изнутри и снаружи на сотни и тысячи денисок. Одежда и оружие разлетелись в крошку под градом измельчения от сотен тончайших струн. Не знаю точно, но в легких ощущении оказались схожими. Мади забила мне обзор оповещениями о лечении ранений. Меня почти парализовало от агонии. В этом был минус восприятия, когда секунда длилась тысячу мгновений. Но что еще хуже, Для меня время замедлило детонация патронов из пистолета, выданного Салтыковым. Не думал я, что пушка сыграет против меня. Все это время зелье слеза капитошки, раздавленное в моей руке, падало неспешно вниз. При всем этом ресурсы для получения новой способности оказались не потрачены до конца, но часть боли я определенно получил именно из-за сделанного сейчас выбора и перестройки нервной системы, а в следующий миг зелье опустилось в желудок чудища. Затем его мной стошнило, вот только мозгилу это не помогло, как и попытка съесть всех мелких сородичей и даже убежать назад в портал. Белое пламя сожгло его без остатка. Передо мной же высветился текст. Обновление структуры. Демон сумрачного обжорства мозгил 18 уровня. Выбор. Теневая нервная система. Обновление завершено. А варианта победы своими способностями я так и не нашел, проворчал я. Будучи большую часть жизни безэмоциональным рабом, я просто не мог выбрать другой пункт в перечень чужих навыков, хотя варианты чего-то сильного у него были. Но какой смысл в мощи, если тебя сделают марионеткой? Так что теневые нервы — это хорошо. Превращение в тень, перемещение внутри мира теней или несколько вариантов поглощения всего из окружающего пространства точно были бы полезны, но выбор сделан. Я поднялся с земли, вытащил из рта браслет и отметил, что на нем не было даже скола. Похоже, магия пространства сумела защититься от ударов теней. Мне определенно нужно создать себе амулет. Я отряхнулся от пепла и земли, после чего достал одежду. Латные перчатки и пистолеты я профукал, но потери это не считал. Далее я побежал по тропинке и вскоре нагнал пару из аристократки и ее мухи-наездницы. «Сбежал», — уточнила варвара. «Одежда другая, у него есть одежда, а ту его. Фаз ЗЗ. Хватай, негоже перед крестьянами в обносках показывать зя», — всполошилась насекомое. «Так победил», — снова повторила насупившаяся блондинка. «Вроде бы, да, но храм в руинах», — честно признал я. «Может, тогда ничего не сообщать?» — задумчиво произнесла сестра императора. «И обнести», — уточнила мультяшка. Конец 2 тома.